Осы. Ос, наверное, знают все. Знают, что они обычно живут большими семьями, в круглых гнездах, и что с ними лучше не иметь дела. Да, верно, оса больно жалит. Мало того, стоит осе ужалить человека, как тут же появляются другие. Оказывается, нападающая оса не только жалит, она выбрызгивает крошечную капельку особой жидкости, запах которой чувствуют другие осы, даже на значительном расстоянии. Для них это сигнал в атаку, и осы атакуют всем обществом. Взрослые осы – лакомки, питаются нектаром, сладким сиропом, соком. Личинок же выкармливают гусеницами, мухами, муравьями, в общем, любыми насекомыми, с которыми могут справиться. В человеческом жилье и близ него ос привлекают фрукты, ягоды, мед, варенье. Но если они увидят мясо, охотно начнут отщипывать от него кусочки. Правда, не для себя, а для личинок. Насекомые, о которых идет рассказ, называются общественными осами. Достаточно хотя бы издали посмотреть на гнездо, где они живут большими семьями, обществами, чтобы понять, почему они так названы. А почему они еще называются бумажными, станет ясно, если осенью взять в руки опустевшее гнездо. Оно действительно бумажное. Сначала оса соскабливает крошечные кусочки древесины, заготавливает сырье. Потом перетирает их во рту, пережевывает, смачивая слюной, добавляет воду, прессует. Образуется комочек, с которого оса снимает тоненькую стружку. Полоски еще сырой, но уже настоящей бумаги. Из этой бумаги и строят осы дом. Конечно, бумажное строение хоть и многослойно, но очень непрочно. Однако от колебаний температуры бумажные стены прекрасно защищают. Зимуют только самки, а самцы и рабочие осы осенью гибнут. Появившись весной, перезимовавшая где-то в укрытии самка строит примитивное маленькое гнездо, откладывает яички и выкармливает личинок. Из личинок появляются рабочие осы, которые тут же принимаются надстраивать, увеличивать гнездо, а самка начинает откладывать новые яйца. Дальше все делают рабочие осы и расширяют по мере надобности гнездо, и ухаживают за самкой и личинками, и кормят их пойманными и размельченными насекомыми. Самка почитается у ос так же, как и у всяких общественных насекомых. Но в случае ее гибели трагедия не происходит. Яйца начинают откладывать рабочие осы, отличающиеся от самки лишь величиной. Общественные осы похожи друг на друга. Но приглядевшись, можно убедиться, что у них разная окраска. Да и гнезда они делают в разных местах. Например, лесная оса подвешивает свое гнездо на ветках или на чердаках. Германская рыжая и обыкновенная строят гнезда в земле, в норах грызунов. Особняком стоят шершни, самые крупные из общественных ос. Они устраивают гнезда в дуплах, заброшенных скворечниках, обклеивая его обоями, бумагой собственного изготовления. Часто поселяются шершни около пасек, ловят пчел и этим сильно вредят пчеловодству. Да и вообще насекомое это неприятное. Укол его болезнен и может вызвать у человека сильное повышение температуры. Но не все осы живут обществами. Немало ос живет одиночно. Они так и называются одиночными. Убежище для потомства эти осы устраивают повсюду. Причем у некоторых убежища бывают очень сложными. Например, стенная оса выгрызает в глинобитных стенах ход, служащий ее личинкам основным укрытием, а вынутую глину размачивает и из нее делает иногда довольно длинный коридор. Пилюльная оса делает пилюльки, глиняные кувшинчики, которые прячет под камни или подвешивает на травинках. Эти кувшинчики она, отложив в них яйца, наполняет гусеничками и запечатывает. Но самое интересное гнездо у пелопея, настоящая крепость из глины. Снаружи это сооружение не очень-то приглядно, но зато внутри находятся отполированные до блеска трубочки, в которых находятся личинки и заготовленные для них пауки. Личинки там и окукливаются, а появившийся взрослый пелопей прогрызает стенку и вылетает наружу. И все-таки большинство одиночных ос роют норки в земле. За это их называют еще и роющими. Рытье нор — работа очень нелегкая, особенно если учесть, что норки осы делают нередко в твердом грунте. На груди у осы между мышцами, управляющими работой крыльев, имеются специальные воздушные мешочки. Оса быстро машет крыльями. Мышцы с огромной скоростью сокращаются и сжимают эти мешочки. Воздух из мешочков быстрыми толчками по специальным каналам идет к челюстям осы, заставляя их вибрировать. Вибрируют челюсти осы с огромной частотой, и одного их прикосновения достаточно, чтобы даже в твердой почве образовалось углубление. Неудивительно, что в короткий срок с помощью такого отбойного молотка она роет глубокую норку. Когда норка готова, оса отправляется на охоту, разыскивает паука или какое-нибудь насекомое, очень точно втыкает жало в нервный узел жертвы и парализует ее. Когда жертва обездвижена и доставлена в норку, оса откладывает яйца. Дело сделано, но не закончено. Оса зарывает норку, заравнивает поверхность, даже утрамбовывает, пользуясь для этого специально подобранным камешком. Появившиеся из яиц личинки быстро съедают первоначальные запасы, поэтому родительнице приходится их постоянно пополнять. Если учесть, что у некоторых роющих ос не одна норка, то можно представить, сколько за время развития личинок оса переловит и перетаскает своему потомству насекомых, в том числе и вредящих, таких опасных, как тли или листоблошки, личинки долгоносиков и листоверток. Осе, которую называют носатый бембикс, чтобы выкормить только одну личинку, нужно 60 мух или 25 слепней. Все осы – истребители вредящих насекомых и заслуживают того, чтобы к ним хорошо относились. Осколия гигант и степная сколия заслуживают этого еще и потому, что стали редкими и занесены в Красную книгу.